Глава 22. Извиваясь от боли, Артур лежал на искореженной плите из армированного бетона. Края встречных облаков хлестали его по лицу, а откуда-то снизу доносились, окончательно сбивая его с толку, звуки натужного веселья. Один звук особенно его озадачил. Частично потому, что песня «Раскинулась вега широко» была ему незнакома, частично по вине исполнявших ее музыкантов. Они очень устали, и потому одни исполняли ее в размере на 3/4, другие — на 4, а некоторые виртуозы — в гармонии PR-квадрат, в зависимости от того, кто сколько минут успел проспать за последние годы. Артур лежал, шумно втягивая в себя сырой воздух, и опасливо ощупывал свое тело, чтобы понять, куда ранен. Но к какому бы участку себя он ни прикасался, всюду болело. Через некоторое время он сообразил, что это сами пальцы болят. Похоже, он растянул запястье. Спину тоже ломило, но вскоре Артур пришел к утешительному выводу, что разбился не сильно. Синяки, конечно, да и испуг, но это дело житейское. Интересно, чего это вполне земное здание летает здесь в облаках? С другой стороны, Артур вряд ли смог бы достоверно объяснить, как сам сюда попал, а потому решил, что он и здание просто должны принять друг друга такими, какие есть. Он поднял глаза. Над ним нависала стена из белых каменных блоков, покрытых темными разводами. Дом как дом. Бетонные плиты, на которых возлежал Артур, образовывали вокруг здания нечто вроде каймы или выступа в 3-4 фута шириной. То был ломоть земли, в которой здание вечеринки уходило фундаментом, а посему прихватило его с собой, чтобы держаться корней. Артур опасливо встал и, заглянув через край бетонной каймы, испытал острое головокружение. Высоко! Мокрый от пота и тумана он прижался к стене. Его голова плыла свободным стилем, зато под ложечкой что-то оборвалось, точно прыгнула с вышки. Хотя Артур забрался на эту верхотуру собственными силами, у него не было сил даже смотреть на ужасную пустоту внизу. Нечего и думать о том, чтобы спрыгнуть на удачу. Артур не собирался и на дюйм приближаться к краю. Прижав к себе портплет, он стал пробираться вдоль стены в надежде отыскать дверь. Веская тяжесть банки с оливковым маслом была для него великим утешением. Он двигался в сторону ближайшего угла, надеясь, что стена за углом окажется более богатой входами. Это не имело ни одного. От диких маневров здания у Артура сердце уходило в пятки. Немного погодя, он достал из портпледа полотенце и еще раз делом подтвердил тезис: «Полотенце — лучший и полезнейший друг автостопщика в галактике». А конкретно Артур замотал полотенцем голову, чтобы не видеть, что делает. Его ноги семенили вдоль стены. Вытянутая рука ощупывала камни. Наконец он дошел до угла и, просунув за него руку, нащупал нечто умопомрачительное. Сам от удивления чуть не упал. А именно, другую руку. Руки схватились друг за дружку. Артуру ужасно хотелось сорвать другой рукой с глаз полотенце, но та держала драгоценную сумку с оливковым маслом, рициной и видами Санторини. Он пережил один из этих моментов самосознания, когда человек вдруг мысленно оглядывается, смотрит на себя и думает: «Кто я? Что это я затеял? Чего я достиг? Хорошо ли у меня получается?» Артур тихонечко заскулил. Он попытался высвободить свою руку. Тщетно. Чужие пальцы сжимали ее железной хваткой. Оставалось только двигаться к углу. Выставив из-за угла голову, он встряхнулся, пытаясь сдвинуть с глаз полотенце. Владелец другой руки отреагировал на это вскриком, преисполненным непонятно каких чувств. Полотенце содрали с головы Артура, и прямо ему в глаза уставились очи Форда-префекта. Рядом стоял Слартибартфаст, а за ним ясно виднелось крыльцо и большая закрытая дверь. Форд и Артур застыли, распластавшись по стене, безумными глазами созерцая плотное, глухое облако вокруг, пытаясь не обращать внимания на опасные маневры пляшущего в воздухе здания. «Где тебя носило, фотон, тебе в глотку?» — прошипел Форд в панике. «Ну, я...» — проговорил Артур заплетающимся языком, ломая голову над кратким ответом. «Да так, кое-где. А что вы тут делаете?» Форд вновь уставил на Артура свои глаза безумца. «Они не впускают нас без бутылки!» — прошипел он. Первое, что заметил Артур, когда они вошли в самую гущу вечеринки, не считая шума, ужасной духоты, режущих глаза цветных пятен, что проступали сквозь дымный воздух, залежей битого стекла, пепла и авокадного соуса на полу, а также кучки птеродактилеобразных, затянутых в люрикс существ, которые навалились на его драгоценную бутылку рицины с визгом «Прелестная новинка, прелестная новинка!» Была триллиан, которую обхаживал бог-громовержец. «По-моему, я видел вас в конце вселенной», — говорил он. «Это вы были с молотом?» «Да, здесь мне куда больше нравится. Никакой благопристойности, а риск так и витает в воздухе». Отвратительные вопли радости сотрясали зал. Его глубина была неясна из-за плотной толпы веселых, громкоголосых существ, которые бодро кричали друг другу что-то неразборчивое, а порой бились в истериках. «Похоже, здесь не скучно», — молвила Триллиан. «Что ты сказал, Артур?» «Я сказал, черт возьми, как ты сюда попала?» «Я была случайным набором точек, странствующим по вселенной. Ты знаком с Тором? Он умеет делать гром». «Добрый вечер», — произнес Артур. «Наверное, это очень интересное занятие». «Привет», — сказал Тор. «Верно. Ты себе налил?» «Вообще-то нет». «Тогда иди-ка отсюда и налей». «Потом увидимся, Артур», — сказала Триллиан. В голове у Артура что-то щелкнуло, и он воровато огляделся по сторонам. «А что, зафода здесь нет?» «Еще увидимся», — твердо повторила Триллиан. «Попозже». С лица Тора, собственно, даже не с лица, а из всклокоченной бороды, на Артура уставились два злых вороняно-черных глаза. Скудное освещение, собравшись силами, угрожающе блеснуло на рогах его шлема. Громовержец взял Триллиан под локоток своей ручищей, и его бицепсы объехали один вокруг другого, точно два «Фольксвагена» на стоянке. Тор увел Триллиан по дороге, повествуя ей: «А знаете, у бессмертия есть одно любопытное свойство». «А знаете, у космоса есть одно любопытное свойство», — услышал Артур голос Слартибартфаста, который беседовал с неким объемистым, а точнее необъятным существом, по шею погруженным в одеяние типа розового спального мешка. «Он беспредельно скучен». «Скучен?» — переспросило существо, моргнуло своими красноватыми глазками, продемонстрировав набрякшие веки, и вновь очарованно уставилось на серебристые седины Слартибартфаста. «Именно», — подтвердил старец, — «скучен до мозга костей. Даже удивительно. Максимум формы, минимум содержания, видите ли. Если позволите, я процитирую в доказательство кое-какие статистические сведения. Хотите?» «Я прошу вас. Мне было бы очень приятно. Видите ли, эти сведения тоже скандально, удивительно скучны». «Извините, я вас охотно выслушаю через минутку, когда вернусь», — сказала необъятная дама, — погладила старца по руке и, подобрав полы своего платья-мешка на манер судна-амфибии, исчезла в толпе. «Я уж думал, она никогда не уйдет», — проворчал старец. «Пойдем, землянин. Артур, мы должны найти серебряную перекладину, она где-то здесь». «А может, передохнем чуточку?» — взмолился Артур. «У меня был сегодня тяжелый день. Кстати, здесь Триллиан. Она не сказала, как здесь очутилась, но, думаю, это и не важно». «Или ты забыл, что над Вселенной нависла угроза?» «Вселенная», — заявил Артур, — «не такая уж молоденькая и малюсенькая, чтобы не позаботиться о себе полчасика». «Ну хорошо», — добавил он, когда Слартибартфаст насупился еще мрачнее. «Я похожу и поспрашиваю, не видел ли кто ее». «Отлично», — пробормотал Слартибартфаст и сам ввинтился в толпу, встреченный криками «Спокойно, дедуля!» «Вы нигде не видели перекладины?» — спросил Артур у коротышки, почти гнома, который стоял у стены с таким видом, будто просто мечтает кого-нибудь выслушать. «Она сделана из серебра, жизненно важна для безопасности Вселенной и примерно вот такой длины». «Нет», — ответил гномик. «Но давайте опрокинем по маленькой, и вы мне все о ней расскажете по порядку». Мимо пронесся форт-префект, выделывая разудалые и не совсем пристойные па какого-то танца в паре с дамой, чью головку украшало сооружение типа Пизанской башни. Одновременно форт тщетно пытался с ней беседовать. «У вас чудесная шляпка!» — орал он. «Что?» «Я сказал, шляпка у вас чудесная». «Но я без шляпы». «Ну, значит, чудесная головка». «Что?» «Головка у вас чудесная. Оригинальная конфигурация черепа». «Что?» Форд вставил в череду сложных телодвижений, предписанных ритуалом танца, утомленное пожатие плечами. «Я сказал, что вы классно танцуете», — возопил он. «Только не кивайте так часто». «Что?» «Просто каждый раз, когда вы киваете», — начал Форд. «Ай!» Его партнерша наклонила голову вперед для очередного «что?» и в очередной раз крепко стукнула его по лбу острым выступом своего башнеобразного черепа. «Одно прекрасное утро мою планету взорвали», — сказал Артур. Неожиданно для себя он принялся рассказывать гномику всю свою жизнь, или, по крайней мере, ее избранные главы. «Вот почему я так одет в одном халате. Понимаете, всю мою одежду взорвали вместе с планетой. Я как-то не предвидел, что попаду на вечеринку». Гномик закивал. «Потом меня выбросили за борт звездолета. Прямо в халате. Хотя уместнее был бы скафандр. А вскоре я узнал, что моя планета была построена специально для кучки мышей. Можете себе представить мои чувства?» «Потом меня опять обстреляли и пытались взорвать. Собственно, это уже абсурд какой-то. То и дело обстреливают, взрывают, расщепляют на атомы, лишают чая. А не так давно я потерпел крушение в болоте и был вынужден 5 лет ютиться в сырой пещере». «Ясно, ясно», — просиял гномик. «Ну и как? Весело провели время?» Артур так и поперхнулся коктейлем. «Какой у вас звонкий заразительный кашель!» — проговорил в изумлении гномик. «Ничего, если я попробую вам вторить?» И с этими словами он разразился необыкновенным, громогласным кашлем, который так ошеломил Артура, что он было поперхнулся, но обнаружил, что и так уже это делает, и совсем запутался. Вместе они исполнили глотконадрывающий дуэт, продлившийся целых 2 минуты, пока Артуру не удалось, наконец, освободить не то горло от коктейля. «О, сколько в этом энергии!» — проговорил гномик, пыхтя и отирая с глаз слезы. «Осмелюсь заметить, вам очень интересно живется. Спасибо большое». Тепло пожав Артуру руку, он исчез в толпе.